и заработают телеграфные линии на берегу. И хочется верить, где-то сидит сейчас у аппарата человек, способный мгновенно связать воедино некоторые факты. Должен быть такой человек, иначе все полетит прахом. Департамент полиции уже осведомлен о плавании Грейтона, лишь бы нашелся отдельный сотрудник, лишь бы известие попало к нему вовремя. Закурить не найдется? Бестужев обернулся на заданный по-русски вопрос, какое-то время пытливо смотрел на молодого незнакомого парня, типичнейшего русака. Подумав о конспирации, развел руками, с видом полнейшего недоумения, мгновенно построил в уме фразу на несуществующем, но напоминавшем английский наречии. «Understand mine future squire Темза, сэр, big hole Капперхаундин». «Ну ты не мтырь!» — дружелюбно оскалился соотечественник. «Курить! Папирос! Понимать?» При этом он делал столь красноречивые жесты, указывая на папироску Бестужева, прижимая ко рту два пальца и пыхая воображаемым дымком, что следовало притвориться, будто все же сообразил, в чем тут дело. Бестужев протянул ему раскрытый портсигар, вежливо сказал: «Джокей, Черинг Кросс, Лауверстенд». «А как же? И наши вам с кисточкой!» — воскликнул молодец, без церемонии беря папиросу. — Федя, иди попробуй заграничных. Он не жадный вроде. Бестужев почувствовал, как у него на миг потемнело в глазах. К ним преспокойно приближался никто иной, как малорос Федор, соученик по Левенбургскому учебному заведению, знавший Бестужева как облупленного. А так приятная неожиданность. Он молниеносно принял решение, и прежде чем Федор начал ощутимо меняться в лице, узнав, отвернулся от первого, помоложе, протянул Федору портсигар, отчаянно строя гримасы и кося глаза на спокойно курившего боевика. «Молчи, мол, молчи, не при нем». Федор, парень опытный, не обманул его ожиданий, он моментально успокоился, что-то про себя прикинув, как ни в чем не бывало, принял папироску и, едва затянувшись, властно распорядился: «Сеня, ступай в каюту, посмотри, как там и вообще». «Да я хотел». «Ну, кому сказано?» Сеня, несколькими годами его младше и наверняка не столь испытанный, иначе не занимал бы подчиненного положения, неохотно побрел прочь, бормоча что-то под нос, касаемо унтер-офицерских замашек некоторых. «Здорово замаскировались, товарищ Николай!» Без тени враждебности, дружелюбно ухмыляясь, сказал Федор. «Вот уж не ожидал встретить. Какими судьбами?» «Болтаешь много, Федор», — сказал Бестужев холодно, и, чуть подумав, решив, что кашу маслом ни за что не испортишь, солидно добавил: «По поручению ЦК для дополнительного контроля. Ты ж не два года, по третьему понимать должен». Судя по лицу Федора, такое объяснение его вполне устраивало. Все происходящее казалось самым обычным делом. Хорошо, да не очень. Оба слишком молоды и незначительны, чтобы остаться без присмотра кого-то еще, того самого третьего. Он-то, несомненно, и есть главный. — Понятно, — сказал Федор спокойно. — Вот товарищ Кудеяр удивится, а то и обидится чуток. Сердце у Бестужева упало. Только Кудеяра ему не хватало для полного счастья. Он положил парню руку на плечо. — Федор, ты же грамотный товарищ, боевик опытный, понимать должен. — Да я понимаю. Вот и помалкивай в тряпочку, чтобы ни Сене, ни Кудеяру. — Очень уж серьезное дело, товарищ мой дорогой. Целый пароход оружия. Скажу тебе больше, по великому секрету. На борт просочился-таки гад из охранки. и Кудияр его в лицо не знает.